Сердце Канахта был подобен волне опустошения. Он был коварен, смертоносен и, казалось бы, бессмертен. Сколько бы раз они не заставляли гигантские конечности движущегося песка разрушаться, он просто вновь обретал прежнюю форму. Сколько бы душ, поглощенных извергом, они не уничтожали, его воющий легион казался бесконечным. И все же, момент его смерти стремительно приближался. Для того, чтобы ее план сработал, Джет нужно было сделать несколько вещей. Узнать пределы как гигантской песчаной проекции, созданной великим дьяволом, так и его настоящего тела, создать благоприятную возможность и использовать ее с безупречной точностью. Наконец все было готово. Подняв косу, Джет крикнула. Сейчас, в следующее мгновение трое святых двинулись, словно три части одного тела. Дракон пикировал вниз, раскрыв пасть, и выпустил призрачную песню. Песня врезалась в огромную массу песка и произвела сокрушительный взрыв, на мгновение рассеяв смутную форму возвышающегося человека. Почти в то же мгновение Эффи швырнула свой щит в образовавшуюся от взрыва брешь. Щит пронесся по воздуху, словно пушечное ядро, и столкнулся с исхудалой фигурой, скрытой в урагане песка. Это было настоящее тело великого дьявола, разумеется, как и гигантская проекция, с помощью которой он сражался с ними, оно тоже было сделано из песка. Щит Эффи не мог ни уничтожить его, ни даже нанести вред. Но страшная сила, заключенная в ее броске, была столь велика, что раздробила торс изверга, на долю секунды превратив его в облако песка. Вскоре песок должен был втянуться обратно, чтобы восстановить тело мерзости. Но не моментально. В ледяных глазах Джет сверкнуло мрачное удовлетворение. Похоже, я была права. Там, в груди великого дьявола, которая открылась, когда его тело разлетелось на части, обнажилось черное человеческое сердце, парящее в воздухе, словно сплетение бесчисленных проклятий. Сердце Канахта. Если Канахт действительно был проклятым королем, чье тело было разрублено на части и разделено, чтобы предотвратить его возвращение к жизни, то разве истинное ядро его остатка, великого дьявола, не было бы одной из этих частей тела? Ведь призрак был лишь проявлением зловещей воли, которая все еще жила в его мерзком сердце, а песчаное тело было лишь оболочкой, защищавшей его. Точно так же, как гора костей защищала трупного червя. Но теперь сердце Канахта лишился защиты. Прежде чем несокрушимый песок успел вновь превратиться в исхудавшего человека, Джет с поразительной скоростью бросилась вперед. Ее коса мелькнула и рассекла черное сердце на части. Удар был быстрым и точным, почти хирургическим. Однако из того места, где туманное лезвие пронзило сердце, вырвалась разрушительная ударная волна, разлетевшаяся широким конусом и опрокинувшая несколько зданий. Пошатнувшись, Джет отвела косу, внезапно почувствовав себя совершенно обессиленной. Получилось, лучше бы ответом было, да иначе у нас возникнут большие проблемы. Вихрь медленно стих, невидимый ураган прекратился. Реки песка хлынули на землю, образуя высокие дюны. Вопли измученных душ затихли, а затем и вовсе исчезли. Джет посмотрела вверх, на разбитую фигуру оболочки великого дьявола. Его очертания медленно расплылись, а затем он рассыпался, как песочный замок. Заклятие прошептало ей на ухо. «Вы убили великого дьявола, сердце Канахта. Вы получили воспоминание». Джет улыбнулась и с презрением посмотрела на кровоточащие кусочки черного сердца. Через несколько мгновений она покачала головой и отвела взгляд. «Тебе следовало остаться в безопасном аду, глупец. Зачем приходить в этот страшный и опасный мир? Битва все еще не была закончена. В городе оставалось еще много кошмарных существ, и правительственным войскам потребуется некоторое время, чтобы уничтожить их всех. Но с уходом самых могущественных хранителей врат Трое Святых смогут без особых проблем проконтролировать очистку. Затем им предстояло собрать выживших, вылечить раненых и вывести всех мирных жителей из разрушенного города. Работа, работа, работа. Этому не было конца. Джет не могла вспомнить, когда в последний раз не переутомлялась. Впрочем, третий кошмар в этом плане был немного расслабляющим. Возможно, когда-нибудь в будущем она снова возьмет такой отпуск. Но сначала Джет впитал разбитую душу сердца Канахта в свой туманный клинок. Одновременно с этим она сделала глубокий вдох, чувствуя, как несколько фрагментов души втягиваются в ее ядро, делая его немного крупнее и слегка увеличивая максимальный объем эссенции. Выражение ее лица слегка изменилось. Стоп, что это? Это был не один фрагмент, и даже не несколько. Целый поток внезапно втянулся в ее душу, слишком многочисленный, чтобы сосчитать, бесчисленное множество фрагментов. Что это за чертовщина? Спустя долгое время битва была окончена, кошмарные существа были уничтожены, и хотя семь врат никуда не исчезли, вокруг них были возведены барьеры, а солдаты несли вахту на случай появления новых мерзостей. Город уже было не спасти, он был слишком сильно поврежден, и в нем погибло слишком много людей. Выжившие медленно выбирались из убежищ, а солдаты прочесывали руины в поисках тех, кому не посчастливилось найти безопасный путь. У Джет не было сил смотреть на потерянные лица мирных жителей, поэтому она отступила на вершину искусственного холма, наблюдая за всем со стороны. После участия в финальном очищении она значительно восстановила свою эссенцию, поэтому она чувствовала себя хорошо. Кай и Эффи сидели неподалеку и с измученными выражениями на лицах смотрели на руины. Через некоторое время Эффи вдруг сказала: «Это было немного страшно, не так ли?» Кай некоторое время молча смотрел на нее, а потом покачал головой. «Страшно, знаешь, что было страшно? Смотреть, как Титан летит по небу, как воздушный шарик. Вот это действительно меня напугало». Несмотря на усталость, Джет улыбнулась. «Проклятие, я это пропустила, какая жалость!» Эффи усмехнулась. «В чем проблема? В следующий раз я брошу Титана в твою сторону. Ты получишь вид из первого ряда». Но затем улыбка исчезла с ее лица. Она вздохнула, немного задержалась и тоскливо добавила: «Но, как бы то ни было, в будущем битвы, подобные этой, будут происходить все чаще, не так ли?» Джет задумалась, а потом просто кивнула. «Наверное». Охотница опустила взгляд. Некоторое время все трое молчали, не зная, что сказать. Несмотря на то, что сегодняшняя битва закончилась триумфом, причем историческим, никто из троицы не выглядел особенно радостным. Напротив, их лица были мрачными, а глаза суровыми. В конце концов молчание нарушила Эффи. «Ну что ж, неважно. Теперь о том воспоминании, которое ты получила, пожалуйста, скажи, что это оружие». Джет бросила на нее странный взгляд. «Извини, это не оружие. Вообще-то, это воспоминание немного странное». Эффи выругалась, раздраженно откинулась назад и уставилась в небо. «Что же это тогда такое?» Вместо ответа Джет просто протянула руку и вызвала воспоминание. Вскоре на ее ладони появился необычный предмет. Она подняла бровь, посмотрела на него с недовольным выражением лица и медленно сказала: «Это песочные часы». Глава 1731. Убийственный клинок. Оск все еще дрожал в объятиях зимы, но в воздухе уже витал запах весны. Безлюдные переулки окраин тонули в грязном снегу и глубоких тенях, и некому было убирать первые, и не было света, чтобы рассеять вторые. Многие ветхие человеческие ульи стояли пустыми, их высокие стены образовывали беспросветные колодцы. Люди, населявшие эти ульи, давно покинули колыбель человечества и отправились на огромные и страшные просторы царства снов. Санни прислонился к стене в одном из переулков. Он был облачен в устрашающий панцирь ониксовой мантии, его лицо скрывала маска, не совсем подходящее одеяние для мира бодрствования. Его вид наверняка напугал бы обычных прохожих, если бы таковые нашлись. Правда, он стоял в тени, так что ни один обычный человек не мог его увидеть. Такое странное ощущение. Я едва узнаю это место. Сегодняшние окраины слишком отличались от перенаселенных удушливых трущоб, где он вырос. Времена менялись, и Оск менялся вместе с ними. Когда-то Сан не верил, что мир неизменен. Великие потрясения истории, опустошительные войны, спуск заклятия кошмара, легендарные достижения первого поколения происходили задолго до этого, перекраивая пути человечества. Но к моменту его рождения все казалось прочным и стабильным, и потому он просто принимал эту стабильность как должное. Странно было осознавать, что вместо этого он живет в самой гуще истории. Кто бы мог подумать, что никакой стабильности никогда не было, а реальность, которую он знал, была мимолетной, как мираж. Он вздохнул и прикоснулся к своей маске. Маска, которую он носил, была созданным им воспоминанием определенно не я. В отличие от маски ткача, напоминавшей свирепое лицо демона, это была вполне человеческая и совершенно бесстрастной. С непроницаемой тьмой в глазах, безэмоциональная маска выглядела довольно жутко. Кроме того, она была не такой удобной, как маска ткача, что немного задевало его гордость ремесленника. Он вздохнул. Этот ленивый парень из бастиона действительно никчемный. Обзывать самого себя было, возможно, не очень здорово, но, безусловно, забавно. Сан не опустил взгляд. Одновременно происходило множество событий. Нефис получила приказ старейшин клана Валор и должна была встретиться с ним сегодня, чтобы передать их волю. В далеком домене Сон Крейн добралась до передвижного лагеря дорожной строительной бригады и была нанята в качестве рабочего. Парню в бастионе, по правде говоря, лениться было некогда. От роли поставщика воспоминаний для хранителей огня до подготовки к ковке меча для Нефис, это воплощение было сейчас самым занятым. Не говоря уже о том, что ему нужно было создать несколько воспоминаний для Рейн в преддверии ее пробуждения. Война приближалась, и времени оставалось все меньше. Нефис, тем временем, опаздывала. Санне становилось все скучнее. Чтобы развеять скуку, он направил немного эссенции в удобный браслет и вызвал руны. Он некоторое время изучал их, просматривал свои воспоминания и, наконец, остановил взгляд на списки своих теней. Вскоре во тьме загорелись руны, описывающие змея души. Тень. Змей души. Ранг тени. Трансцендентный. Класс тени. Ужас. Описание тени. Когда наступил конец, тень был последним уничтоженным богом. Многие обижались на него за то, что он создал смерть, но в конце концов смерть поглотила всех. Его взгляд задержался на описании. Санни впервые прочитал эти руны много лет назад. Тогда все это казалось таким странным и загадочным. Однако сейчас, хотя он знал больше о том, как бог теней создал смерть и что она означала, описание змея души все еще касалось великой тайны. Одной из последних великих тайн, которую Санни по-прежнему не мог разгадать. Он знал, как и почему началась война между богами и даймонами. Но как она закончилась? Как были уничтожены боги? Что могло убить создателя смерти? Пока что ответа не было. Слегка покачав головой, Санни продолжил читать руны. Атрибуты тени. Теневой проводник. Духовный проводник. Оружие души. Зверь души. Спутник души. Три атрибута были там и раньше. Первый усиливал контроль эссенции Санни, когда змей был в форме татуировки, другой позволял змею становиться оружием, а последний – принимать форму зверя. Атрибуты духовный проводник и спутник души были новыми. Он сосредоточился на них. Атрибут. Духовный проводник. Описание атрибута духовный проводник. Змей души повышает скорость поглощения элементальной эссенции своим хозяином. Разумеется, и название, и описание атрибута были написаны самим Санни и являлись результатом его собственных наблюдений и размышлений. На самом деле он не знал, была ли это новая сила змея отдельным атрибутом или эволюцией теневого проводника. Однако между ними было важное различие, которое и заставило его разделить их. Оно заключалось в том, что теневой проводник действовал только тогда, когда змей был в форме татуировки, а духовный проводник – нет. Будь то татуировка, оружие души или форма зверя души, духовная эссенция, по крайней мере, теневая, казалась более активной рядом со змеем и лучше питала душу Санни. Возможно, в этом атрибуте было что-то еще, но Санни не знал. В любом случае, он был весьма полезен. Название и описание атрибута «спутник души» также включали некоторые догадки со стороны Санни. Сначала он предположил, что это эволюция способности «змеиная сталь», но в итоге решил иначе. Атрибут «спутник души». Описание атрибута «спутник души». Змей души может сливаться с теневой оболочкой своего хозяина, наделяя ее некоторыми из своих способностей. Санни чувствовал, что еще не изучил всю глубину этого атрибута, но он знал, что так же, как змей может усилить его тело в виде татуировки, он может усилить и его теневую оболочку. Способностями, которые получала оболочка, были пожиратель души и убийственный клинок. И говоря о способностях, он ненадолго задумался, а затем продолжил читать руны. Способности тени. Змеиная сталь. Пожиратель душ, милость теней, бесформенный, метка теней, убийственный клинок. Первые четыре способности были хорошо знакомы Санни. Первая позволяла змею в форме оружия души принимать форму любого оружия, вторая давала Санни часть эссенции тех, кто был убит его оружием души или формами зверя души, третья позволяла Санни даровать змея кому-то другому, а четвертая позволяла змею принимать формы теней, обитающих в душе Санни. Пятая и шестая способности были новыми. Метка теней была необычной способностью, и о ней Санни знал меньше всего, поскольку не было хорошей возможности поэкспериментировать с ней. Способность. Метка теней. Описание способности метка теней. Змей души позволяет повелителю теней отмечать своих вассалов. Санни честно не знал, как именно это работает, поэтому позволил себе несколько вольностей при составлении описания. Ему удалось выяснить, что змей может создавать меньшие версии самого себя, за неимением лучшего слова. Теоретически Сан не мог нанести на кого-нибудь татуировку в виде змея, после чего в душе этого человека должна была родиться маленькая змейка души. На что была способна эта змея? Была ли она новым существом или проявлением змея? Он не был уверен. Сан не пытался пометить своих теней, но поскольку у них не было нормальных душ, способность не сработала. Он также пытался поставить метку Рейн, но ничего не вышло. Он догадался, что душа должна быть как минимум пробужденной, чтобы питать и приспосабливать маленькую змею души, и чтобы метка теней укоренилась. А поскольку других добровольцев не нашлось, эксперименты на этом закончились пока что. Он мог сказать лишь то, что метка теней была связана с милостью теней, а может быть, даже являлась ее развитием. Это был способ поделиться некоторыми преимуществами владения змеем души, не расставаясь с ним полностью. И наконец был убийственный клинок, самая загадочная из способностей змея. То, что было написано в рунах, в основном исходило от интуиции Санни, лишь слегка подтвержденной тщательным наблюдением. Подобное было трудно наблюдать. Способность. Убийственный клинок. Описание способности. Убийственный клинок. В форме оружия души змей души воплощает в себе аспект смерти бога теней. Как таковой, он игнорирует волю высших существ. Возможно, Санни следовало бы написать слово «воля» с большой буквы. Существа высших рангов, такие как проклятый тиран, осуждение, умели подстраивать мир под свою волю. А какая воля была главной у всех живых существ? Воля к выживанию, воля к продолжению существования. Поэтому убийство по-настоящему могущественных существ не сводилось просто к вопросу их уничтожения. Убийственное намерение убийцы должно было превзойти их волю к существованию. Без тиранической воли к убийству самые острые клинки не смогут рассечь их кожу, а самые ужасные раны не смогут угасить их жизнь, если только в дело не вступал змей души. Насколько Сан не мог судить, когда змей принимал форму оружия души, он был столь же смертоносен для высших существ, как и для обычных. У него был не слишком богатый опыт истребления действительно могущественных мерзостей, так что это утверждение было неубедительным, но, судя по тому, что Сан не видел, оно было неоспоримым. Он не знал, как именно это работает. Может быть, усиливалась его собственная воля к убийству, может быть, ослаблялась воля к существованию его врага или даже полностью игнорировалась. Как бы то ни было, он был уверен, что форма оружия души змея необъяснимо смертоносна. Правда, пока что это было не слишком полезно, поскольку большинство врагов, с которыми он сражался, не обладали столь сильной волей. И все же Сан не чувствовал, что по мере роста его силы калибр его врагов будет становиться все более немыслимым, а значит, и убийственный клинок в будущем будет приобретать все большее значение. Невероятное значение. Если я проживу достаточно долго, чтобы увидеть это будущее. В этот момент раздался звук, и он почувствовал движение на периферии своего ощущения теней. Вскоре роскошный ЛТС, неловко пробиравшийся по снегу, остановился на некотором расстоянии от него. Пассажирская дверь открылась, и из машины вышла знакомая фигура, оглядываясь по сторонам с безучастным выражением лица. Санни развеял руны и улыбнулся под маской. Нефис прибыла. Глава 1732. Роскошная поездка. Нефис была одета в неприметную гражданскую одежду, но в ней был средневековый колорит, поскольку модные тенденции изменились в этом направлении после появления врат сна. Раньше так одевались только наследие, да и то лишь по особым случаям. Но теперь в богатых районах Оск не было ничего странного в том, чтобы увидеть людей в плащах, жилетах и стеганках. Аккуратный ансамбль Нев был подобран так, чтобы идеально подходить к ее фигуре. Она была одета в безупречно белый плащ на полплеча, расшитый золотой нитью, разумеется, он прикрывал одну руку, оставляя свободной ведущую. В целом она выглядела именно так, как и должна выглядеть принцесса великого клана. Красивая и захватывающая дух, ее одежда сочетала сдержанность и роскошь. В грязном запустении окраин она выглядела неуместно. Вернее, окраины выглядели неуместно, находясь рядом с ней. Пока Нефис осматривалась, Санни вышел из глубокой тени, остановившись на границе между тьмой и светом. «Леди Нефис», она повернулась к нему, затем сделала несколько шагов и слегка поклонилась. «Лорд Тень, прошу прощения, что заставило тебя ждать». Затем она слегка наклонила голову и изучила его. Ее взгляд ненадолго задержался на его ониксовых доспехах, а затем переместился на безэмоциональную маску. После небольшой паузы Нефис спросила: «Тебе не кажется, что твой наряд немного не подходит для мира бодрствования?» Санни улыбнулся за маской, затем слегка приподнял подбородок. «Почему? Мне кажется, что я выгляжу довольно хорошо. Разве нет?» Казалось, она была поражена вопросом. Конечно, выражение ее лица оставалось спокойным, и на нем не было ни капли недоумения, но, проведя некоторое время с Нефис в бастионе, Санни постепенно учился читать ее эмоции. В конце концов она сказала: «Ты выглядишь уникально, я полагаю». Ее тон был ровным. Санни усмехнулся под маской, но тьма, затаившаяся в его глазах, оставалась холодной и непостижимой. Честно говоря, он был рад, что маска скрывает его черты лица. В последние дни он проводил с Нефис много времени в бастионе, и большинство из них были эмоционально насыщенными и напряженными настолько, что сохранять спокойствие было чем-то средним между бременем и мукой. Он устал от попыток сдерживать свои чувства или скрывать их, когда все остальное не срабатывало. Роль отстраненного повелителя теней приносила некоторое облегчение. Он кивнул. «Ты тоже выглядишь потрясающе, леди Нефис». Она бросила на него странный взгляд. Санни захотелось усмехнуться, но он сдержался. Вспомнив свою предыдущую ошибку, он на мгновение задумался о том, чтобы добавить, что дочь Ки Сонг не может с ней сравниться. Но после глубокого размышления он решил не напоминать Нефис о них. «Ну что, пойдем». Она жестом указала на роскошный ЛТС и пошла обратно к пассажирской двери. Интерьер автомобиля был таким же роскошным, как и его внешний вид. Сиденья были обиты натуральной кожей кошмарного существа, а в отделке использовалось натуральное дерево. Здесь даже был бар-холодильник с различными напитками и столик с закусками. Санни уставился на бар-холодильник, на мгновение погрузившись в изучение его конструкции. Был ли он чисто электрическим или в нем использовались заклинательные технологии? Если да, то какие? Пока он предавался размышлениям, ЛТС мягко тронулся. «Точно, я забыл спросить, куда именно мы направляемся?» Словно прочитав его мысли, Нефис заговорила спокойным тоном. «Старейшины оказались на удивление открыты для большинства твоих условий. Тем не менее, некоторые детали еще предстоит обсудить. Мы собираемся встретиться с представителем клана Валор и прийти к окончательному соглашению». Санни молча уставился на нее. ЛТС был гораздо меньше его давно потерянного носорога, но все же более просторным, чем большинство гражданских машин. Поэтому, хотя они и сидели на одном сиденье, Нефис, к сожалению, находилась далековато. Если бы она села поближе, это бы ее убило. Он ровно спросил: «Ты не представитель клана Валор, леди Нефис?» Она слабо улыбнулась. «Я представитель. Однако есть люди, которые представляют его в большей степени». После этого оба на некоторое время замолчали. ЛТС выехал за пределы окраины и пересек Великие Барьеры Оск, минуя обычные процедуры проверки. Великие кланы стояли выше самых привилегированных классов, поэтому те, кто был с ними связан, пользовались большими удобствами. Конечно, все это было немного иронично. ЛТС, теплая одежда, которую носила Нефис, все это было маскарадом, который такие, как они, охотно поддерживали. На самом деле ей не нужно было надевать плащ в зимнюю стужу, потому что никакой обычный холод не мог доставить святому дискомфорта. Что же касается средства передвижения, Нефис умела летать, а Санни преодолевать огромные расстояния с помощью теневого шага. Более того, оба могли бежать гораздо быстрее, чем ехал ЛТС, так что в использовании машины не было никакого смысла. Он задержался на несколько мгновений, а затем спросил: «Почему ты так тепло одета?» Она, похоже, поняла смысл его вопроса и пожала плечами, слабо улыбнувшись. «Это помогает мне чувствовать себя человеком». Санни наклонил голову. Действительно, у маскарада была цель, выходящая за рамки простого удобства. Однако он сидел здесь, облаченный в боевые доспехи. Его поведение и действия, казалось, шли вразрез с подобными условностями. Так что же думает о нем Нефис? Что он не человек или что ему все равно на то, чтобы чувствовать себя человеком? Санни повернулся и посмотрел на перегородку, отделяющую пассажирскую часть от кабины водителя. Хотя он не мог видеть того, кто вел машину, он чувствовал его тень. Она была знакомой, принадлежащей одному из хранителей огня. ЛТС был хорошо бронирован и оснащен звукоизоляционными материалами, так что он мог свободно говорить. Поколебавшись несколько мгновений, он спросил: «Я думал об одном из наших предыдущих разговоров. Нефис взглянула на него с ноткой любопытства, и Санни безучастно смотрел вперед. «Ты сказала, что если кто-то хочет убить суверена, ему нужно стать суверенным. Гипотетически, разумеется, ты действительно считаешь, что другого пути нет?» Она казалась спокойной, но, впрочем, так было всегда, если только в дело не вмешивалась Эффи. После долгого молчания Нефис отвела взгляд и покачала головой. «Это не только необходимость, но и единственный приемлемый способ». Санни промолчал, понимая, что она имеет в виду. Суверены действительно прикрывали свои спины. Нефис вздохнула. «Сейчас в двух доменах живут сотни миллионов обычных людей. Их число постоянно растет. Спящих тоже становится больше с каждым годом, но не настолько, как должно было бы быть. Потому что те, кто попадает в царство снов через одни из врат сна, защищены от необходимости проходить первый кошмар. Пока они не покинут пределы своего домена, заклятие не будет их призывать». Выражение ее лица потемнело. «Что же произойдет, если суверен падет и его домен разрушится? Все эти обычные люди мгновенно будут забраны заклятием. Жертвы будут ужасающими, а зарождающаяся человеческая цивилизация в царстве снов будет уничтожена. Единственный способ избежать такого исхода заключается в том, чтобы на место павшего верховного пришел другой, а из руин разрушенного домена поднялся новый». Она мрачно посмотрела на Санни. «Понимаешь, лорд Тень, ты спросил меня, как я буду сражаться с сувереном. Убить суверена невероятно сложно, но не невозможно убить его так, чтобы я могла это пережить, гораздо сложнее. Возможно, ты не испытываешь подобных опасений, но что-то мне подсказывает, что ты их испытываешь. Так что, как видишь, в представленной тобой гипотетической ситуации стать верховным – это не только то, что следует сделать, но и то, что необходимо сделать. По-другому я не хочу и не могу». Как только она закончила говорить, ЛТС остановился. Нефис улыбнулась. «Но не будем больше обсуждать такие ужасные вопросы. Мы прибыли». Санни кивнул и приготовился выйти из машины. Выходя, он с ноткой безразличия спросил: «С кем мы встречаемся?» Нефис открыла дверь и вышла наружу, а затем, не оборачиваясь, произнесла: «О, разве я не сказала, мы встречаемся с моей сестрой». Глава 1733. Знакомый незнакомец. Внешне Санни никак не отреагировал, в конце концов, повелитель теней не был тем, кого взволновало бы одно лишь упоминание принцессы войны. Однако внутренне он был встревожен. Морган. Его отношения с Морган из Валора были не слишком глубокими, но весьма значимыми. От их первой встречи на арене турнира снов до его краткого пребывания в качестве ее спарринг-партнера и адского путешествия через пустыню кошмаров он не мог сказать, что сильно ненавидел ее, но и не мог сказать, что между ними была какая-то симпатия. Прежде всего, Морган олицетворяла в его сознании великие кланы, не только их бессердечие, но и их ужас и мощь. Поэтому он никогда не мог воспринимать ее как личность, что было, пожалуй, немного несправедливо, но и вполне объяснимо. Было время, когда Морган представляла собой вершину силы в его сознании. Это время давно прошло. Теперь Санни был уверен, что превосходит ее во всех аспектах, кроме нескольких. Морган действительно обладала дьявольским талантом к войне и стратегии. Жестокая хитрость, которую она провернула в Антарктиде, могла бы уничтожить силы Сонг, лишив королеву червей нескольких ее самых дорогих дочерей и шанса захватить гробницу Ариэля, если бы не внезапное появление врат кошмара, разумеется. И это несмотря на то, что Мордрид за кулисами замышлял погубить Валор. Однако Санни беспокоило не это. Его беспокоило то, что он совсем не знал нынешнюю Морган. Прежняя Морган была опасна, но знакома, как острый меч. Новая Морган была незнакомкой. Ходили слухи, что она сильно изменилась после поражения от брата, да и тайна, окружавшая ее третий кошмар, не способствовала этому. Коварная и незнакомая женщина была именно тем человеком, которого он предпочел бы избегать. Однако теперь избежать ее было невозможно. Тихо вздохнув, Санни последовал за Нефис в роскошное здание. Похоже, старейшины клана Валор были сегодня предусмотрительны. Они не пригласили его в тщательно охраняемый комплекс великого клана, выбрав для встречи нейтральную территорию. Просто выбранной территорией оказался эксклюзивный ресторан, посещаемый элитой Оск. Санни в своих ониксовых доспехах выглядел более чем неуместно, когда щеголеватый метрдотель 8 провел их в отдельную кабинку на самом нижнем подземном уровне роскошного заведения. Он поймал несколько взглядов, но не так много, как Нефис. Она не обратила на них внимания, и он последовал ее примеру, сделав вид, будто в этом несоответствии виноват ресторан, а не наоборот. Это путь наследия. Вскоре они вошли в просторную подземную комнату. Интерьер здесь можно было назвать произведением искусства. Со вкусом подобранный декор и тихое журчание воды создавали приятную и спокойную атмосферу. Вернее, она была бы спокойной, если бы не опасное присутствие женщины, которая сидела за столом и наслаждалась бокалом красного вина. Что ж, полагаю, некоторые вещи никогда не меняются. Морган была так же поразительна, как и раньше. Она была одета в безупречно сшитый деловой костюм, полностью черный, как и модные кожаные перчатки, которые она носила на руках. Черные волосы лишь подчеркивали бледность ее алебастровой кожи, а ярких красок было всего три, рубиновые запонки 9, красные губы и пугающие алые глаза. Ее присутствие было гораздо более властным и холодным, чем раньше. Роскошный зал был пронизан ощущением смертоносной остроты, словно все здесь было скрытым клинком. Однако больше всего внимания Санни привлекло нечто, что он не мог выразить словами. Морган казалась какой-то другой. Будь то ее острый взгляд или элегантная манера поведения, все в ней казалось прежним, но в то же время кардинально изменилось. Возможно, она просто повзрослела, а возможно, дело было в чем-то другом. Как бы то ни было, Санни обнаружил, что ему гораздо сложнее воспринимать Морган только как продолжение клана Валора и его правителя, а не как личность. Что случилось с Морган? Пока Санни молча смотрел на нее, она отставила бокал с вином и улыбнулась. Улыбка была совершенно приятной, но выглядела холодной и бесконечно острой, несмотря на отсутствие на то причин. «Ты здесь, сестра!» Наконец-то, Нефис просто кивнула. «Лорд Тень, это моя старшая сестра, принцесса Морган из Валора. Сестра – это святой тень, спрятанный за маской». Санни изучал их, ничего не говоря. Эти двое не были похожи на сестер. На самом деле, одетые в белое и черное, они выглядели так, словно кто-то сознательно пытался создать двух утонченных красавиц, являющихся полной противоположностью друг другу. Морган с любопытством посмотрела на него. «А, святой отшельник из Божьей могилы, я много слышала о вас, повелитель теней. Рада наконец встретиться с вами лицом к лицу, или лицом к маске, я полагаю». Ее улыбка слегка расширилась. Санни наклонил голову, затем подошел к столу и выдвинул стул для Нефис. Усадив ее, он сел сам и уставился на Морган, которая с любопытством наблюдала за его действиями. «Мне очень приятно, леди Морган, я тоже многое о вас слышал». Она приподняла бровь. «О, надеюсь, только хорошие». Санни на мгновение замолчал, обдумывая, что сказать. В конце концов он заговорил холодным и безразличным тоном. «Ваш брат навестил меня, он показался мне слабаком». Подтекст был очевиден. Человек, знающий истинное происхождение Мордрета, несомненно, знал о битве за черный череп, поэтому слова Санни означали следующее. «Я сражался с твоим жалким братцем и легко победил его. Ты же сражалась с ним и потерпела поражение. Разве это не делает тебя настоящим слабаком?» Конечно же, Мордрет не был слабаком, а наоборот. Сосуд, посетивший Санни в Божьей могиле, был всего лишь одним из бесчисленных, подконтрольных принцу ничего, и к тому же расходным. Это означало, что он не обладал большой силой. Тем не менее, это слабое тело каким-то образом преодолело ужасные от зоны смерти и добралось до безымянного храма в целости и сохранности. Но даже тогда Санни легко одолел его, потому что Мордрет больше не знал, насколько опасна его душа. Легион безмолвных теней, обитающих в душе Санни, позаботился об остальном. К сожалению, этот трюк был одноразовым. Что произойдет в следующий раз, когда Санни и Мордрет встретятся, он не был уверен. Никто на самом деле не знал, сколько тел контролирует принц ничего. Его способность трансформации была похожа на способность похитителя душ. Она позволяла Мордрету разделять свою душу и носить несколько тел одновременно. Но, похоже, она была слабее, чем у ужасающего бедствия или, по крайней мере, более ограниченной для тех, кто не поддался порче и хотел оставаться в здравом уме. В противном случае Мордрет, возможно, уже поглотил бы все человечество. Иногда, гуляя по людным улицам Бастиона, Санни всматривался в лица людей и испытывал страх, думая о том, что у него нет возможности узнать, что может быть. Мордрет уже сделал это, что все уже были превращены в его марионетки, а в живых остались только Санни и несколько влиятельных людей, не знающих, что они окружены со всех сторон. Это было тревожное чувство. Прогоняя паранойю, Санни взглянул на Морган и стал ждать ее реакции. Она несколько мгновений молча смотрела на него, а затем откинула голову назад и мелодично рассмеялась. «О, точно, вы встретили этого отвратительного человека и избили его. Вы мне уже нравитесь. Пожалуйста, расскажите мне больше». Глава 1734. За закрытыми дверями. После первых любезностей наступило время для настоящих переговоров. Впрочем, Санни не пришлось слишком напрягаться, большая часть работы уже была проделана Нефис и Касси, так что он мог просто пожинать плоды их усилий, и все же он чувствовал легкую тоску. Ситуация напоминала тот последний раз, когда ему пришлось вести переговоры с Валором, тогда Морган тоже пришла представлять великий клан. Санни тогда был всего лишь мастером и из-за инцидента в храме ночи находился в разладе с ее семьей, стараясь любой ценой не попасть к ним в слуги. Времена изменились. Сегодня он пытался перейти на сторону Валора, однако ситуация была совершенно иной. Тогда его положение было безнадежно ниже великого клана, а значит, и возможностей для переговоров практически не было. Теперь же Валор нуждался в нем гораздо больше, чем он в них, по крайней мере, на первый взгляд. Поэтому в его руках были все рычаги влияния, и он мог свободно диктовать свои условия. Морган отпила вина и улыбнулась. «Итак, позвольте мне прояснить ситуацию, лорд Тень. Вы готовы вступить в союз с доменом мечей в предстоящей войне. Вы будете сражаться на нашей стороне, помогая нашим армиям в меру своих сил и возможностей. Что, кстати, должно быть поистине достойным зрелищем, учитывая, насколько впечатленной казалась моя сестра после возвращения из Божьей могилы. Даже пораженный, сидя рядом с ним, Нефис оставалась совершенно бесстрастной. Однако он заметил, как она крепче сжала свой бокал, и улыбнулся под маской. Морган продолжила: «Однако вы отказываетесь присягнуть на верность моему отцу. Вы также настаиваете на сохранении единоличного владения своей цитаделью, которая, как вам должно быть известно, является самым ценным, чем вы владеете в условиях этого конфликта. Более того, вы готовы заключить сделку только лично с моей сестрой, а не с кланом Валор в целом. Я права?» Санни кивнул. «Именно так». Морган снова рассмеялась. «Ах, правда, если бы я не знала лучше, я бы подумала, что вы имеете нечистые мысли к моей младшей сестре, лорд Тень. Но у вас же их нет, ведь так?» Он ровно ответил. «В данный момент, нет». Нефис бросила на него спокойный взгляд. Однако прежде, чем Морган успела ответить, Санни тем же отстраненным тоном добавил. «Я слышал, что клан Валор предлагал брачный союз Дому Ночи, леди Морган, но вы получили отказ от того молодого святого. Интересно, правдивы ли эти слухи?» Его слова звучали двусмысленно, оставляя возможность для толкования. Он имел в виду то, что отказ получил клан Валор или сама Морган. Ее улыбка стала чуть более резкой, а тон угрюмым. «Должна сказать, для известного отшельника вы очень хорошо осведомлены, лорд Тень. К этому моменту все, кто был достаточно могущественен, чтобы знать о его существовании, должны были задаваться вопросом о его личности. Такой сильный человек, как Повелитель Теней, не мог появиться из ниоткуда, особенно кланы Наследия не поверили бы, что он был никем. Они слишком верили в семейное происхождение и родословную, и не без оснований, учитывая их собственные достижения. Насколько знал Санни, самой популярной теорией о его происхождении была та самая, от которой у него часто шла кровь из ушей, когда он был дворнягой, что он каким-то скандальным образом связан с основателем Дома Ночи, Ночным Странником. Некоторые считали его изгоем из домена Сонг, другие были уверены, что он внебрачный сын какого-то клана Наследия из домена Мечей. Те, кто знал больше о правде мира, даже подозревали, что он был тайно воспитан таинственным третьим сувереном Астерионом, и, возможно, был выходцем из той же разрушенной фракции, что и он. Санни хотел, чтобы они строили как можно больше догадок. Чем шире разгуляется их воображение, тем дальше они отойдут от истины и одновременно усугубят впечатление о нем в своем сознании. Морган покачала головой и улыбнулась. «В любом случае все в порядке. Вам не придется клясться в верности моему отцу, и вы можете оставить свою цитадель. Конечно, взамен вам придется пойти на некоторые уступки». Санни приподнял бровь под маской. Он ожидал, что Морган согласится на его требования. Однако он не ожидал, что она сделает это так легко. Его отказ принять Анвила в качестве своего короля было легко проглотить. Сейчас король мечей больше нуждался в его силе, чем в верности. Санни мог сохранять свою независимость, не становясь частью домена мечей, пока не закончится война. Это не имело большого значения, потому что, когда война закончится и Анвил завоюет весь мир, заставить непокорного святого подчиниться или же просто уничтожить не составит труда. Если же война будет проиграна, он будет мертв, а значит, проблем не будет. Однако цитадель. Сан не полагал, что Валор будет упорнее сражаться за владение безымянным храмом. Ведь перед ними открывалась заманчивая возможность распространить домен мечей в Божьей могиле еще до начала войны. Видимо, они действительно опасаются, что я предложу свои услуги Сонг. А может, тут было что-то еще. Он должен будет расспросить Касси позже. Но пока. Сан не молча уставился на Морган, а потом без всяких эмоций произнес. «Приятно слышать. Какие уступки?» Она посмотрела на него, сцепив пальцы и положив на них подбородок. «Как сообщила вам моя сестра, война начнется с того, что оба клана возведут крепости на плечах мертвого бога. Оттуда мы отправимся вглубь грудной кости, постепенно завоевывая Божью могилу и разыскивая цитадели в пустотах. Разумеется, в процессе мы будем отчаянно сражаться друг с другом, пытаясь задержать врага». Санни кивнул, побуждая ее продолжить. «Хотя вы можете сохранить за собой право владения своей цитаделью, вам придется сделать ее доступной для сил клана Валор. Короче говоря, мы создадим там вторичную крепость, гарнизон которой будет состоять из относительно небольшого, но элитного отряда пробужденных и мастеров. Разумеется, они должны будут поставить якоря и использовать шлюз, но никаких святых, согласно нашему соглашению». Она улыбнулась. «Мне нет нужды говорить вам, насколько большим преимуществом будет иметь оперативную базу в глубинах Божьей могилы. Мы не только сможем ускорить ее исследование, но и получим возможность оказать давление на Сонг с двух сторон, вынудив их выделить значительные силы для защиты своего фланга, если они, конечно, не хотят, чтобы им перерезали линии снабжения». Он обдумывал это несколько мгновений, а затем кивнул. «Приемлемо», — Морган продолжила. «Во-вторых, вы должны будете помочь нашим святым в создании безопасных проходов через пустоты и поделиться своими знаниями местной топографии, включая вероятные места расположения незанятых цитаделей, охотничьи территории могущественных кошмарных существ и общие характеристики мерзостей, обитающих в Божьей могиле. Заблаговременное знание этих вещей, несомненно, очень поможет в военных действиях». Санни наклонил голову. Отправляться в пустоты было опасно, но неизбежно. Он ожидал подобного условия. «Я согласен». Она улыбнулась и подняла бокал с вином, поднеся его к красным губам. «И, наконец, все остальное, что можно ожидать от союзника. Вы будете участвовать в генеральных сражениях с врагом, отвечать за свой участок фронта и так далее. Я верю, что такой воин, как вы, не откажется доказать свою силу». Санни улыбнулся под маской. «У меня нет желания кому-то что-то доказывать, но, конечно, эти условия меня вполне устраивают». Морган кивнула и протянула ему руку. «Если бы только всех было так легко убедить, тогда я с нетерпением буду ждать возможности работать с вами в будущем, лорд Тень». Санни взял ее руку, чувствуя себя немного разочарованным. «Это все, разве это не было немного разочаровывающим? Они говорили о войне, которая перевернет мир, повергнет все человечество в хаос и, возможно, уничтожит его. И все же слова, которые они произносили, были такими обыденными. Но, возможно, судьба человечества всегда решалась в сухих разговорах между очень немногими людьми, которые велись за закрытыми дверями в роскошных покоях». Он улыбнулся. «Я тоже с нетерпением жду будущего». Глава 1735. Тост за верность. После того, как Санни и Морган пожали друг другу руки, официальная часть не такой уж секретной встречи закончилась. Конечно, оставалось обсудить еще множество деталей: какие войска будут размещены в безымянном храме, как будет организовано их размещение, кто обеспечит их провизией, когда начнется первая картографическая экспедиция, и еще тысячу других. Но все это можно было решить позже и в менее показной кампании. Морган откинулась на спинку стула и подняла бокал с вином, удовлетворенно улыбаясь. «За это следует сказать тост. Мы трое скоро будем сражаться бок о бок, так что за верных товарищей. Желаю нам удачи». Нефис молча отпила глоток вина, а Санни просто уставился на стол, полный сожаления. Его привлекло не столько вино, сколько настоящий пир, приготовленный искусными поварами, необычайно дорогой и, несомненно, бесконечно вкусный. Однако на нем была маска, поэтому ни одному из этих деликатесов не суждено было попасть к нему в рот. Проклятие! Морган с улыбкой посмотрела на него. «Вы не пьете, лорд Тень?» Он несколько мгновений молча смотрел на нее, а затем поднял бокал с вином. «За верных товарищей!» Санни не шелохнулся, но на стене позади него его тень подхватила тень бокала с вином. Она поднесла бокал к губам и откинула голову назад, как бы отпивая. Затем она опустила руку и вернулась в прежнее положение, в точности копируя его позу. Морган рассмеялась. «Очаровательно!» Санни улыбнулся под маской. Это и в самом деле было очаровательно. Они втроем поднимали тост за верность, и каждый планировал предательство. Пока что Моргана вела себя хорошо, но как только война закончится, она выдвинет повелителю теней ультиматум. «Подчинись или умри!» Санни обещал сражаться за клан Валор, но собирался предать их еще до окончания войны. Нефис играла роль послушной дочери, планируя убить своего приемного отца, короля мечей, и узурпировать его домен. Этот тост Морган был весьма забавным. Санни отставил бокал, размышляя о том, с какой легкостью Морган приняла его требования. Неужели не было другой причины, кроме как помешать ему встать на сторону Сонг? Притязания на цитадель в Божьей могиле вполне могли стать решающим фактором всей войны. Валор не стал бы так просто отказываться от безымянного храма. Если только он повернул голову и уставился на Нефис, которая спокойно смаковала еду. Она бы не, действительно ли, он задержался на несколько мгновений, а затем безразличным тоном спросил, почему вы не настояли на том, чтобы занять мою цитадель, леди Морган. Обычно в таких ситуациях люди старались обходить правду стороной, но в роли уединенного, отстраненного и эксцентричного святого была своя выгода. Если Сан не хотел быть прямым, при желании он вполне мог быть таким. Морган, казалось, позабавил его вопрос. Она взглянула на Нефис, а затем приятным тоном сказала, «Я могу ответить, но если вы передадите мои слова кому-нибудь еще, прольется кровь». Это прозвучало даже не как угроза, а как факт. Санни не мог так легко истечь кровью, поэтому его это не впечатлило. Он уставился на Морган в ожидании, но вместо нее ответила Нефис. «Завоевать цитадель в Божьей могиле действительно чрезвычайно важно. Та сторона, которой удастся выиграть гонку, сможет первой обрушить на врага мощь своего суверена. Нет нужды описывать, насколько значимым может быть такое событие. Но даже без безымянного храма у Валора есть существенное преимущество в этом отношении». Санни нахмурился под маской, ему не нравилось, к чему она клонит. Нефис сделала глоток вина и спокойно продолжила. «Этим преимуществом являюсь я и моя башня слоновой кости. Единственная цитадель среди завоеванных человечеством, которая может двигаться». Он мрачно посмотрел на нее. После нескольких мгновений холодного молчания Санни спросил, «Ты с ума сошла?» Нефис улыбнулась. «Мне кажется, что меня уже спрашивали об этом раньше». Санни покачал головой. «Ты планируешь переместить башню слоновой кости в небо над Божьей могилой? Может, ты жаждешь смерти и хочешь превратиться в пепел?» Она на мгновение задержалась, а потом пожала плечами. «Я постараюсь приземлить ее до того, как это произойдет. В любом случае, ты хотел сохранить свою цитадель, лорд Тень, и такова была цена. Теперь ты можешь получить безымянный храм, а домен мечей – шанс закрепиться в Божьей могиле». Морган усмехнулась. «Моя младшая сестра права. Само собой разумеется, Сонг не должен знать подробностей наших планов. Я доверюсь вашему благоразумию, лорд Тень». Санни некоторое время молчал, обдумывая последствия. «Эти проклятые глупцы. Значит, она согласилась на это ради него? Это была идея Неф торговаться от его имени или Касси? Почему они так безрассудны? Ему придется переосмыслить несколько вещей. Присутствие башни слоновой кости в Божьей могиле казалось очень маловероятным, учитывая смертоносную природу региона, поэтому он не рассматривал такую возможность всерьез. Похоже, клан Сонг ждет очень неприятный сюрприз». Санни молча размышлял. Он хотел что-нибудь сказать, но в этот момент спокойную атмосферу подземной комнаты внезапно нарушил гулкий, отдающийся эхом звук. Звук шел с двух сторон, и его невозможно было игнорировать. Санни нахмурился, узнав его. Неужели, сейчас, сидящая за столом напротив него Морган на мгновение замерла, а затем элегантно потянулась во внутренний карман пиджака и достала оттуда изящный коммуникатор. В то же время Нефис расстегнула жилетку и достала свой. Они вдвоем молча изучали экраны. Через несколько мгновений Нефис показала Санни свой коммуникатор. Повелитель теней покинул мир бодрствования и поселился в царстве снов, поэтому у него, естественно, Не было коммуникатора. Санни опустил взгляд, уже зная, что увидит. На экране мигало уведомление о чрезвычайной ситуации. Экстренное оповещение. Экстренное оповещение. Обнаружена активность врат в непосредственной близости от вас. Расчетное время прибытия. 37 минут. Немедленно эвакуируйтесь. 37 минут. Шкала Абиа стала гораздо надежнее после завершения цепи кошмаров, но так и не смогла вернуться к своей прежней стабильности. 37 минут – гораздо больше времени, чем получили горожане, когда возле школы Рейн открылись врата, но это все равно был далеко не звездный результат. Нефис нажала на уведомление, и на экране открылась карта, показывающая зону появления врат. После очередного нажатия появилось еще одно сообщение. Внимание всем пробужденным! Требуются немедленные действия. Категория врат 2, вероятность 61.3, вероятность 34 выше, не определено. Расчетное время прибытия ударной группы 14 минут 44 секунды. Он испустил легкий вздох. По крайней мере, на этот раз правительственные войска прибудут намного раньше, чем откроются врата кошмара. Катастрофа будет сдержана, и у гражданских будет достаточно времени для эвакуации. Затем Санни с подозрением взглянул на Морган. Знала ли она, что это произойдет? По логике вещей, она не могла. Но, с другой стороны, все это было слишком удобно. Выбор столь публичного места для их встречи, несомненно, был преднамеренным. Морган явно хотела дать понять Сонг, что повелитель теней встал на сторону Валора. А разве может быть лучший способ заявить об этом, чем быть замеченным за расчисткой врат бок о бок с ним, не говоря уже о том, что это была хорошая возможность оценить его силы. Почувствовав его взгляд, Морган подняла глаза от экрана и беспомощно улыбнулась. «Ах, как хлопотно! Не волнуйтесь, лорд Тень, мы можем остаться здесь до окончания беспорядков. Ресторан оснащен первоклассной защитой, и в нем работают пробужденные охранники». Она откинулась на спинку стула, а затем спокойным тоном добавила: «Или, знаете, мы можем откликнуться на призыв и помочь правительству сдержать врата. Вы сегодня мой гость, так что решайте сами». Санни холодно смотрел на нее, чувствуя, что его разыгрывают. Но прежде, чем он успел ответить, Нефис вытерла губы салфеткой и встала. Она спрятала коммуникатор, застегнула жилетку и спокойно посмотрела на Морган. «Я пойду». Морган рассмеялась. «Моя младшая сестра, как всегда, пример для всех нас. Ну, в таком случае я тоже пойду». Санни вздохнул и бросил сожалеющий взгляд на еду на столе. Может, ему стоит тайно оставить за собой тень и заставить ее украсть все эти деликатесы, как только они уйдут. Отказавшись от этой мысли, он отодвинул стул и тоже встал. Его голос оставался равнодушным. «Тогда пойдемте». Глава 1736. Пусть будет 4. Они втроем покинули роскошную комнату и направились на первый этаж ресторана, намереваясь уйти. Морган шла впереди, а Санни и Нефис на шаг позади. Подойдя к лифтам, они увидели, как персонал ресторана ведет гостей в бронированное убежище. В конце концов, это место обычно посещал элита ОСК. Все они были видными гражданами. Для успешной работы эксклюзивного заведения необходимо было обеспечить их безопасность. Многие из элиты узнали Морган и Нефис. Санни заметил, что все они вздохнули с облегчением, особенно когда увидели Нефис. У нее была репутация не только блестящего воина, но и самоотверженного чемпиона. Морган могла бы проигнорировать появившиеся врата, но меняющая звезда – никогда. «Леди Нефис, леди Морган, вы направляетесь к вратам?» Морган немного замедлила шаг и слегка поклонилась. «Да, не беспокойтесь, дамы и господа, мы в кратчайшие сроки сдержим их, и вы сможете спокойно закончить трапезу. Прошу нас извинить». Нефис молча поклонилась и продолжила свой путь, окруженная возбужденным шепотом. Когда они вошли в лифт, Морган вздохнула и строго посмотрела на нее. «Правда, сестра, неужели ты не могла сказать что-нибудь? Этот старик управляет гидропонным комплексом, который поставляет половину зерна в бастион. Молодая пара. Это дочь и зять главного администратора центрального района ОСК. Остальные тоже занимают важные посты. Хорошее впечатление никому не повредит, не так ли?» Нефис без эмоций посмотрела на нее. «Действия говорят громче слов», — Морган рассмеялась. «Тогда о чем говорит действие игнорирования?» Однако она не стала настаивать на своем. Морган не любила заискивать перед людьми. Напротив, именно такие люди отчаянно пытались добиться ее расположения. Морган была не только святой, но и принцессы домена мечей. Ее значимость превосходила все эти элиты вместе взятые. Вскоре они вышли из ресторана. Красивое здание преобразилось. Двери и окна закрывали тяжелые бронированные пластины. Сан не ожидал, что броня будет сделана из усиленного металла, но, к его удивлению, она была сделана из материалов царства снов. Поистине эксклюзивное заведение. Знакомая хранительница огня, Сид, поспешно открыла двери ЛТС и пригласила их внутрь. Поездка была недолгая и заняла всего несколько минут. Большинство машин на дороге удалялись от зоны появления врат, а они ехали в самое ее сердце. В итоге они прибыли почти одновременно с первыми отрядами правительственных войск. Врата появились в парке. Конечно, они еще не открылись, но в воздухе уже витала зловещая атмосфера. Над замерзшим прудом висела странная дымка, предвестник ужасающей трещины, которая вскоре расколет реальность на части. Бронетехника разрывала снежное покрывало, а солдаты спешно возводили укрепления. Правительственные пробужденные молча готовились к бою, а небольшая группа пробужденных добровольцев, сгрудившись вместе, обсуждала свои аспекты. Прибытие роскошного ЛТС вызвало немалый переполох, а когда из него появились Морган и Нефис, все просто замерли, уставившись на них расширенными глазами. Это, сестры меча, богиня Морган, богиня Нефис. Тише, дурак, это же святые, они слышат тебя. Кто это с ними? Он, эхо, не знаю, но этот парень очень жуткий. Сан не угрожающе уставился на солдат, недовольный тем, как они глазеют на Нефис. Морган и Нефис тем временем спокойно подошли к главному. Это был мастер, одетый в военный плащ поверх легких доспехов. Он тоже был одновременно и рад, и растерян при виде них. Леди Морган, леди Нефис, для меня большая честь познакомиться с вами. Морган кивнула, стряхивая снежинку с лацкана своего стильного черного пиджака. Мы были неподалеку, поэтому решили помочь. Мастер, казалось, почувствовал облегчение. Это замечательно, с двумя святыми мы сможем. Стоявший позади них Санни слегка пошевелился и поднял голову. На его лице, скрытом безэмоциональной маской, появилась широкая улыбка. С тремя святыми, но, на самом деле пусть будет четыре. Не успел он подумать об этом, как раздался шорох, из серого неба спустилась стремительная фигура. Солдаты, которые были ошеломлены появлением двух возвышенных красавиц, теперь выглядели ошарашенными. Ночной певец, он такой, о, боги, я ведь не сплю, правда? Улыбка Сан не дрогнула, этот ублюдок не меняется. Действительно, человеком, спустившимся с небес, был никто иной, как Найтингейл, святой Кай, истребитель драконов. В прекрасных доспехах из белой чешуи и обожженной бронзы, с роскошными темно-рыжими волосами и завораживающими зелеными глазами, он был таким же манящим, как и прежде. Нет, даже хуже. Кай всегда был неоправданно привлекателен, но теперь, когда он стал святым, его красота была почти ослепляющей. Дошло до того, что Сан не почувствовал странное желание отвернуться, но не смог этого сделать. Было только два трансцендента, которые могли поспорить с Каем в плане внешности. Одной из них была Касси, а другой – повелительница зверей. Санни не мог конкурировать. Не то чтобы ему это было нужно. У меня тоже есть свой шарм. Действительно, он выглядел очень хорошо. Просто любой бы посчитал, что сравнивать себя с Каем просто несправедливо. Это была жестокая несправедливость. Пока Санни угрюмо смотрел на него, Кай мягко приземлился перед Морган и поклонился. Затем он поднял голову с освежающей улыбкой. «Леди Нефис, леди Морган, вы здесь, чтобы помочь?» Морган молчала на долю секунды дольше обычного, а затем ответила на его улыбку. «Ах, да, как я уже говорила, мы были неподалеку». Улыбка Кая слегка расширилась. «Примите мою глубочайшую благодарность. Я только что вернулся из западного квадранта и совершенно случайно оказался в Оск. Воистину, какой удачный поворот событий. Эти врата не будут беспокоить жителей, когда их защищают такие выдающиеся воины». Нефис посмотрела на него и со слабой улыбкой спросила, «Как дела у Эффи?» Он усмехнулся, «Все хорошо, на этот раз битва была тяжелой, но мы выстояли. У малыша Линга уже есть новая любимая сказка на ночь». С этими словами он повернулся к Санни, задержался на мгновение и вежливо спросил, «Рад познакомиться с вами, сэр. Я, святой Кай, из правительственных войск, а вы?» Санни замешкался, раздумывая, как ответить. В конце концов он решил немного пошалить. Уставившись на Кая без эмоций, он спокойно сказал, «Можешь звать меня Тень, я твой лучший друг». Кай несколько раз моргнул. Постепенно на его лице появилось забавное выражение. Его мыслительный процесс был довольно четким. «Мой лучший друг, я явно прежде не встречал этого человека, но он, кажется, не лжет, нет, но это не может быть правдой. Я бы помнил, что у меня есть лучший друг. Значит, если он не врет, но и не говорит правду, понятно, этот человек безумен, он искренне верит в свою ложь. Стоп, о, боги, он же не Сосайнг». Завораживающая улыбка Кая немного потускнела. В этот момент Нефи сбросила на Санни странный взгляд и вмешалась. «Это святой тень, он немного эксцентричен, он тоже здесь, чтобы помочь». Кай немного замешкался, а затем с сомнением кивнул. «Понятно, спасибо, что вызвались, лорд Тень». С этими словами он повернулся к мастеру, отвечающему за правительственные войска. «Отмените план сражения и отправьте своих людей назад. Мы позаботимся о вратах, если повезет, вам даже не придется убивать отставших». Мастер благодарно кивнул. «Да, святой Кай». К тому времени ветер стих, и по парку распространился странный туман. Воздух над замерзшим прудом задрожал сильнее. Спуск врат кошмара был уже совсем близко. Кай повернулся к Морган и Нефис, вежливо спросив: «Как вы хотите с этим справиться?» Морган на несколько мгновений задумалась, а затем бросила на Санни дразнящий взгляд. Ее красные губы искривились в улыбке, и она приятно сказала: «Лорд Тень, не хотите ли вы оказать мне честь? Моя сестра была так красноречива, когда описывала ваше мастерство. Должна признаться, я немного завидую, что не имела удовольствия наблюдать это сама».